Глава 27. Королевская служба по делам судебного преследования. Вниманию главного прокурора касательно Уильяма Джона Трейнера. 4 сентября 2009 года. Следователи допросили всех участников вышеупомянутого дела, и я прилагаю папки со всеми соответствующими документами. Предметом расследования является мистер Уильям Трейнер, 35-летний бывший партнер в фирме Мейдингли Льюинс, расположенной в лондонском Сити. Мистер Трейнер получил травму позвоночника в дорожно-транспортном происшествии в 2007 году, и ему был поставлен диагноз квадриплегии C5-6 с ограниченной подвижностью одной руки и необходимостью круглосуточного ухода. Его медицинская карта прилагается. Из бумаг следует, что мистер Трейнер незадолго до визита в Швейцарию потрудился привести в порядок свои дела. Его адвокат мистер Майкл Лоулер переправил нам подписанное и заверенное заявление о намерениях, а также копии всех надлежащих документов, имеющих отношение к предварительным консультациям в клинике. Семья и друзья мистера Трейнера единодушно ужаснулись выраженному им желанию покончить с собой. Но, учитывая историю его болезни и предыдущие попытки самоубийства, подробно описанные в приложенных больничных записях, его интеллект и силу воли, очевидно, не смогли переубедить его даже в течение 6-месячного периода, о котором с ним специально для данной цели была заключена договоренность. Следует отметить, что один из выгодоприобретателей мистера Трейнера – его наемная сиделка мисс Луиза Кларк. Учитывая ограниченную продолжительность ее общения с мистером Трейнером, остаются некоторые вопросы о мере его щедрости по отношению к ней. Но все стороны утверждают, что не намерены опротестовывать выраженные мистером Трейнером и заверенные юридически пожелания. Мисс Луизу Кларк несколько раз подробно допросили, и полиция считает, что она сделала все возможное, чтобы отвратить мистера Трейнера от его намерения. Смотреть ее календарь приключений, включенный в доказательства. Также следует отметить, что миссис Камила Трейнер, его мать, много лет прослужившая уважаемым мировым судьей, подала в отставку в свете публичности, окружающей данное дело. Вполне объяснимо, что они с мистером Трейнером расстались вскоре после смерти сына. Хотя Королевская служба по делам судебного преследования не вправе поощрять эвтаназию в заграничных клиниках, на основании собранных доказательств представляется очевидным, что действия семьи и сиделок мистера Трейнера не выходят за рамки текущего законодательства об эвтаназии и возможном судебном преследовании близких лиц покойного. Первое. Мистер Трейнер был признан дееспособным и выразил добровольное, недвусмысленное, взвешенное и информированное желание принять подобное решение. Второе. Свидетельства душевного заболевания или принуждения с чьей-либо стороны отсутствуют. Третье. Мистер Трейнер ясно дал понять, что хочет совершить самоубийство. Четвертое. Болезнь мистера Трейнера была тяжелой и неизлечимой. Пятое. Сопровождающие мистера Трейнера лица содействовали ему или влияли на него лишь в минимальной степени. Шестое. Действия сопровождающих мистера Трейнера лиц можно классифицировать как вынужденное содействие под давлением пациента. Седьмое. Все участвующие стороны оказали полиции во время расследования всестороннюю поддержку. Учитывая выше приведенные факты, хорошую репутацию всех сторон и приложенные доказательства, полагаю, что судебное преследование в данном случае не послужит общественным интересам. В случае любых публичных заявлений, связанных с данным делом, рекомендую главному прокурору дать понять, что дело Трейнера не создает никакого прецедента и что впредь Королевская служба по делам судебного преследования будет рассматривать каждый случай на основании его собственных особенностей и обстоятельств. С наилучшими пожеланиями, Шейла Маккиннон, Королевская служба по делам судебного преследования.